Глава третья. Приключения лесной нечисти начинаются. Утренний туман стелился по лесной поляне. Солнышко уже взошло, и лес начинал просыпаться от сна. Жужжащие лесные пчелы летали и кружились возле благоухающих лесных цветов. Повсюду слышалось пение лесных птиц. Все радовались новому солнечному дню. Разноцветные бабочки летали наперегонки возле избушки Бабы-Яги. Разлетались, расхлопались тут своими крыльями. Проворчала недовольно Баба-Яга. Она заперла на ржавый висячий замок избушку на курьих ножках. На крыльце домика сидел старый филин и преданно смотрел на свою хозяйку. «Смотри, филин, за домом хорошенько, чтобы никто чужой в дом не забрался, да мое добро не уволок», — строго наказала ему ведьма. К дому старой колдуни начали подходить путешественники. У каждого из них за спиной висела небольшая котомка. «Я воды целебной прихватил из своего источника», — похвастался водяной. «А я пиявок наловила в своем болоте», — протрещала кикимора. «Их можно в сметане жарить. Знаете, как вкусно получится? Пальчики оближете. А еще я клюквки в банку напихала, чтобы чайку можно попить было». Леший показал свой мешок. Там лежали разные корешки, лечебные травы. «На всякий случай», — пояснил он, — «вдруг кто-то из нас захворает». «А я мухоморов сушеных приготовила», — добавила Баба-Яга. «Ну что, раз все готовы, пора и в дорогу отправляться», — вставая с пенька, прокряхтел водяной. Поднявшись, все схватили свои мешки и котомки и зашагали по узкой тропинке вдоль старых сосен и березок по направлению к большой дороге. «Главное, чтобы нас раньше времени люди не узнали», — проговорил задумчиво Леший. «Мы всю свою жизнь им гадости разные делали, как бы они нас за это не поколотили». «А мы будем туристами прикидываться», предложила кикимора, отмахиваясь от лесных комаров веточкой. «Слушай, Баба-Яга!» — закричал раздраженно Леший. «Твой мерзкий кот увязался за нами! Болтается тут у меня под ногами! Отправь его домой!» «Ну-ка, не обижай моего Карлушу!» — строго приказала ведьма. «Пущай с нами идет, с ним веселее будет!» «Нужен он нам, нахлебник такой, всю дорогу будет попрошайничать, еще еду на него переводить», — недовольно прогнусавил Леший. «А будешь выступать, я тебя самого без соли и перца слопаю», — пригрозила старушка недовольному Лешему. «Да хватит вам ссориться», — перебил их водяной. «Смотрите, мы на дорогу, кажется, вышли. Куда нам дальше нужно идти?» Перед ними проходила огромная асфальтированная дорога. Такого они раньше никогда не видели. Все остановились и с удивлением смотрели на дорогу и не верили своим глазам. «Послушай, Яга, а как мы по этой дороге до города добираться будем? Пешком, что ли?» Поинтересовалась любопытная кикимора. «Ну почему обязательно пешком?» Удивилась Баба-Яга. «Остановим какого-нибудь мужика на телеге, он нас и подвезет до города». Вдруг Леший остановился и, навострив мохнатые уши, внимательно прислушался. Послышался какой-то приглушенный непонятный звук. «Вы слышали?» Встревоженно подняв кверху указательный палец, спросил Леший у остальных. Где-то далеко уже отчетливо слышался нарастающий гул. Все с интересом стали всматриваться в небольшое облачко пыли, которое быстро приближалось к лесным жителям. Вместе с облаком шум становился все громче. «А может быть, нам лучше спрятаться на всякий случай?» – предложила кикимора. «Побежали в кусты!» Указал пальцем водяной. «Там будет спокойней!» Долго никого уговаривать не пришлось. Через 2 секунды вся компания уже сидела в густых зеленых кустах и со страхом смотрела на дорогу. Мимо придорожных кустов, в которых сидела лесная нечисть, с грохотом и треском пронесся огромный грузовик. «Вот тебе и мужик с телегой!» — проговорил, почесывая затылок, леший. «По-моему, это самоходная телега!» — предположил водяной. «Сама без лошадей едет и людей везет!» «А кто же ее толкает, если лошадей нет?» Наморщила лоб баба-яга. «А кто их знает, этих людей? Чего они тут за 200 лет повыдумывали?» Усмехнулся водяной. «Нужно приспосабливаться к их современной жизни, чтобы нас раньше времени не рассекретили», быстро протараторила кикимора. Вся компания вышла на дорогу и стала ждать следующую машину. Спустя несколько минут из-за поворота выехал небольшой автобус. Увидев стоящих на обочине лесных жителей, добрый шофер остановил свою машину. «Подвези нас до города, добрый молодец!» Вежливо попросила шофера баба-яга. «Конечно, садитесь, граждане-старички!» Улыбаясь, ответил водитель. Заскочив по очереди в автобус, все расселись на кожаные мягкие сиденья, побросали на пол свои котомки и с интересом все вокруг разглядывали. Когда автобус наконец тронулся и фыркая побежал по асфальтированной дороге, шофер начал их расспрашивать, кто они и откуда идут. «Вы что, туристы или грибники?» Улыбаясь, спросил их молодой шофер. «Они самые, милок. Мы грибники-лесовики. Хочешь, тебя мухоморчиком сушеным угостим?» Ехидно улыбаясь, ответила ему баба-яга. «Вам нужно обязательно побриться и подстричься перед тем, как гулять по нашему городу», посоветовал им водитель. «А то к нам в эти дни очень много народу в город приезжает». «Да, побриться и постричься мне бы не мешало», пробормотал задумчиво леший. «Я ведь последний раз стригся 100 лет назад. «Ну, тогда я вас высажу возле парикмахерской», предложил вежливый шофер. «Там очень хорошо стригут и бреют». «Ладненько, милок, ладненько», согласился водяной. Автобус громко фыркнул и остановился возле огромного каменного дома, на первом этаже которого находилась парикмахерская. Салон красоты. «Спасибо тебе, добрый молодец!» Поблагодарили они водителя и вылезли из машины. «Вот так дворец!» Удивленно проговорила кикимора болотная. «Здесь, наверное, какой-нибудь царь или король живет». «Пойдемте скорее стричься и бриться», пробасил леший. «А то нас кто-нибудь еще раньше времени рассекретит». Рыжий кот Карлуша вертелся возле ног бабы-яги и мурлыкал, как бы говоря: «Мне тоже нужно подстричься. Отведите меня к кошачьему парикмахеру». Они подошли к огромной двухстворчатой стеклянной двери. Створки двери разъехались в разные стороны, пропуская новых посетителей. «Они заколдованные!» — попятился со страху назад леший. «Я туда не пойду!» — испуганно закричал он. «Мне страшно!» «Ну-ка, быстро шагай!» — топнул ногой водяной. «На тебя смотреть страшно, лохматый весь, небритый и немытый!» Он впихнул за шкирку лешего, а все остальные вошли вслед за ними. Нечисть вошла в большой зал, весь увешанный огромными зеркалами. Всюду стриглись люди, играла приятная музыка. «А где тут у вас цирюльники и бородобреи?» спросила у парикмахера баба-яга. «Мы бы хотели побриться и подстричься, если можно». «Пожалуйста, прошу рассаживаться в креслах», — вежливо предложил парикмахер. Лесные жители расселись каждый в отдельном кожаном кресле. «А мамочка!» — вскричала перепуганная кикимора. «А что это за рожа на меня в окно уставилась?» «Это рожа — твое собственное отражение в зеркале!» усмехнулся Леший. «Ну надо же, как я за последние 200 лет изменилась!» Застеснялась кикимора. «Даже сама себя не признала». «А почему вы такой мокрый?» — спросил у Водянова молодой парикмахер. «Вы где купались, в речке или в пруду?» — продолжал расспрашивать он. «Хорошая сегодня вода или холодная?» «Да я живу в воде», — вырвалось у него нечаянно. «Я же в воде...» Но тут баба-яга громко закашляла, предупреждая забывчивого товарища. «А, так вы, дядя, стал быть, водопроводчик!» — догадался парикмахер, ловко работая ножницами. «Ну да, именно он и есть!» — булькнул в ответ Водяной. Через час побритые, подстриженные и наодеколоненные лесные жители вышли на улицу. Кикимора болотная вертелась возле витрины большого магазина и рассматривала свою новую прическу в отражение. «Я даже не знала, что я такая красивая», — кокетничала она. «Ты по своей глупости нас всех чуть не выдал!» — зыркая глазами во все стороны, рявкнул на Водяного Леший. «Все, хватит ссориться», — оборвала его баба-яга. «Мы идем к домовому. Пусть он нам все растолкует, как тут жить в этом городе, а то еще наделаем здесь глупостей».